месяц не выдержит, сойдется с кем-нибудь за пару чулок, пойдет по рукам. А все из-за этой проклятой политики. Зачем он только занялся таким делом? Выйдя из постылого дома, Денис сразу почувствовал облегчение. Слывшая необщительной, сурком, она не переставала улыбаться. Корректная нищета, с которой ей пришлось познакомиться, не сломила ее веселье. Брюзгливый бухгалтер насмешливо звал ее «наша птичка». В темной конторе, где с утра зажигали электричество, над письмами о тоннах английского антрацита, Денис улыбалась. Улыбалась она и дома. Она сняла чердачную комнату в маленькой гостинице. На темной винтовой лестнице пахло сыростью и дешевой пудрой. В крохотной комнате с грязными обоями едва помещалась кровать. Но даже эта каморка казалась Денис прекрасной. И впервые мутное зеркальце, висевшее на стене, отражало лицо, полное веселья. Решения Денис медленно созревали. Был один из первых вечеров весны, когда, познакомившись с Мишо, она смутно почувствовала начало своего освобождения. А теперь осенний дождь стучал ночь напролет о чердачные оконцы. Нужны были все события этого лета, беседы с Мишо, долгие размышления, чтобы Денис наконец-то нашла себя. Но и забавно нахмуренный лоб и улыбка говорили, что решение ее бесповоротно. Так настал вечер, когда, встретившись после долгого перерыва с Мишо, она просто сказала: «А теперь о поступках. Я хочу что-нибудь делать для испанцев. Вечера у меня свободны». Они шли по бульвару Севастополь. Стоял плотный туман, первый туман парижской осени. Фонари среди желтых облаков, казалось, плыли. Ничего нельзя было разобрать, и прохожие налетали друг на друга. К морской сырости примешивали запахи жареных каштанов, духов, гари, а красные буквы «фрегат», «лип», «цветы» то показывались в клубах дыма, то исчезали. «Я вам хотел позвонить. У меня теперь нет телефона. Я переехала». Он все понял и сжал ее руку. Она засмеялась. Веселые глаза мелькали в тумане, как буквы вывесок. Они пришли в комитет. Там слышалось одно слово — «Мадрид». И кто только его не повторял — подростки, мечтавшие о боях, женщины с грудными детьми, принесшие сюда скудные сбережения, отдавшие последние матерям Мадрида, рабочие, художники, официанты, студенты, иностранцы. В эти две тесные комнаты, украшенные планом Мадрида и бумажным флагом Испанской Республики, прибегала затравленная, но живая совесть Парижа. Со страхом говорили, подходит к Мадриду, утешали себя надеждой, отобьют, предлагали деньги, руки, жизнь. Денис договорилась, она будет приходить сюда каждый вечер. Мишо улыбнулся, услышав, с какой простотой она ко всем обращалась. «Товарищ», будто всю жизнь так говорила. Он пошел ее проводить. Купил каштаны. Она грела каштанами изябшие пальцы и рассказывала о своей жизни. «Бухгалтер ужасный ворчун. Снова я из-за вас посадил кляксу. А заведующий — фашист и подлец. Уверяет, что они уже взяли Мадрид. Мне он предложил, пойдем в кино. Намекнул, что от него зависит повысить жалование или прогнать. Я им ответила, что у меня ревнивый любовник, который стреляет без промаху. Сразу отстал». Они смеялись. Им было весело. В этакий туман, когда не знаешь, куда ступить, они нашли свое счастье. А потом Мишо сказал: «Послезавтра уезжаю». «Туда?» Он кивнул головой. «Мишо, вы вернетесь?» Он молчал. «Я знаю, что вы вернетесь». Он не отвечал. Ему вдруг стало грустно. Почему все вышло так нескладно? Ведь они встречались, разговаривали, а о чем-то не поговорили. Теперь он уезжает. «Мишо, я хочу, чтобы вы вернулись». И Мишо снова повеселев сказал: «Конечно, вернусь.